Глава 14. Разговор с Лианной Акрис немного меня успокоил, но все же, увы, недостаточно. Нервы после столкновения с Табризом по-прежнему были на взводе, за каждым углом мерещились заговорщики. Настолько, что, укладываясь спать, я едва не потопала в пеньюаре в спальню к генералу, чтобы побыть ночью под его защитой. Но все же не рискнула. Попросила служанку остаться со мной и поспать на софе в углу комнаты. Хотя могла ли я ей доверять? Есть ли у меня гарантия, что слуг и приближенных Девардиса не перекупили? Ох, если так думать, можно и до мании преследования дойти. В итоге спала я плохо. А уже на следующий день замок ожидал прощальный ужин с гостями. Дэрила среди них уже не было, а остальных я не горела желанием видеть. Но что поделать, если я здесь хозяйка? Ну ничего, придется вытерпеть только один вечер в этой компании. На утро они все уедут, а потом мы с Кейраном отправимся в путешествие. Так, стараясь настроиться на хорошее, я и провела день. Проверила, чтобы все было готово к вечеру. Угощение, зал, отполированный слугами до блеска. Выбрала платье. Изумрудно-зеленое, из ткани, похожей на бархат. Оно чудесно подчеркивало фигуру, но в то же время не выглядело слишком уж соблазнительным. Пока мне затягивали корсет и помогали застегнуть подходящие к платью украшения, я вдруг подумала о том, что почти отвыкла от джинсов, футболок, толстовок и другой удобной одежды, которую носила в своей прежней жизни. Лианна на ужин не пришла. Сказала, что не желает видеть устремленные на нее взгляды, полные жадного любопытства, а то и презрения. Она вообще почти не выходила из комнаты. Мне хотелось верить, что демонице можно будет когда-нибудь вернуть отобранную у нее магию и что это ей поможет. Вряд ли она захочет вернуться в светское общество империи, но хотя бы будет способна себя защитить. Ведь пока у нее не было ничего, кроме личного дара предвидения, который и срабатывал-то не всегда. Вечером длинный стол ломился от угощений, дамы из императорской свиты блистали нарядами, играла красивая музыка. Все как в тот день, когда владыка демонов прибыл в замок. Но с тех пор многое изменилось. Получили свое наказание граф Гринвилл и Элспет. Вернулась Лианна. Принц яркой вспышкой появился и снова исчез, так и не дав мне разгадать его тайны. А мы с генералом стали ближе друг к другу. И я узнала, что на самом деле кроется за моим попаданием в книгу. После ужина снова были объявлены танцы. И пусть настроение мое все еще оставалось взвинченным и напряженным, я с удовольствием откликнулась на предложение Кейрана, когда он подошел ко мне и протянул руку. Вложив пальцы в его ладонь, я позволила мужчине вести меня в танце, властно притягивать к себе, держа за талию, обнимать на глазах у всех. Я могла представить, как красиво мы смотримся со стороны. Но все же главным являлось не это, а то, что я чувствовала, когда мы кружились и делали плавные пируэты. Трепет, волнение, нежность и желание большего. Я не знала, когда наступит та ночь, когда Девардис сделает меня своей, но ждала ее, потому что и сама этого хотела. До сладкой дрожи предвкушения, до замирания сердца от каждого мгновения нашей близости в танце, до мурашек по коже.